Подкидыш. В квартале Нагасумитё, в Исакусе, есть храм Сингёдзи. Нет, не то чтобы большой, но у него давняя история. Также там стоит деревянное изваяние преподобного Нитиро. Сноска. Нитиро. 1245-1320. Известный буддийский священник, основатель ряда храмов. Осенью 1889 года к воротам храма подкинули младенца, меньше года от роду. Он был завернут в старый отрез желтой чесучи. Под головой вместо подушки женская сандалия дзори с оборванным ремешком. Даже записки с именем к свертку не прилагалось. В то время настоятелем храма Сингёдзи был пожилой монах по имени Тамура Ниссо. Он как раз совершал утреннюю службу, когда к нему подошел привратник, тоже весьма почтенного возраста, и сказал, что нашел ребенка. Настоятель перед алтарем ответил без раздумий, даже не оборачиваясь. «Вот как? Что ж, принесите его сюда». Когда привратник с величайшей осторожностью доставил к нему ребенка, настоятель сразу взял мальчика на руки и охотно принялся с ним сюсюкать, приговаривая: «Какой милый, не плачь, не плачь, теперь будешь жить со мной». Обо всем этом привратник, весьма жаловавший настоятеля, частенько рассказывал паломникам, когда выдавалась минутка, свободная от торговли благовониями и корой бадьяна. Надо сказать, что настоятель Ниссо был человек с причудами и характер имел тяжелый. Вы, возможно, знаете, в молодости он работал штукатуром в Фукагаве, но в 19 лет свалился с лесов и впал в беспамятство, а когда очнулся, вдруг проникся желанием встать на путь просветления. Так или иначе, настоятель назвал подкидыша Юноске и решил воспитать как собственного сына. Задача была непростой. С момента реставрации Мэйдзи женщины в храм не допускались, и новоиспеченному отцу приходилось делать все самому, от присмотра за ребенком до кормления его молоком. Рассказывают, что однажды маленький Юноске заболел, то ли простудился, то ли еще какую хворь подхватил. А тут, вот незадача, нужно было служить за упокойную службу по важному прихожанину, господину Каси, но не Ситацу. Настоятель в полном облачении невозмутимо читал молитвы, держа одной рукой горящего в жару младенца, а другой — четки из горного хрусталя. Однажды, будучи человеком не только эксцентричным, но сентиментальным, он все время думал о том, как бы разыскать настоящих родителей мальчика. Вот и в проповедях своих. Даже сейчас вы, отправившись в храм Сингёдзи, можете обнаружить на столбах у входа старые объявления. Проповеди 16 числа каждого месяца. Так вот, в своих проповедях он, приводя примеры из японских и китайских хроник, всякий раз убеждал, что, заботясь о детях, мы отдаем долг Будде и восславляем его. Но время шло, а родители ребенка все не объявлялись. Лишь однажды, когда Юноске было 3 года, пришла женщина с потемневшим от постоянного использования белил лицом, утверждавшая, что она мать мальчика. Выглядело все так, будто ребенок нужен был ей для чего-то дурного. От природы вспыльчивый Ниссо расспросил ее подробно, но все ответы звучали так подозрительно, что он прогнал самозванку прочь, дав волю языку и едва не набросившись с кулаками. Наконец, зимой 1894 года, когда в мире заговорили о Японо-Китайской войне, настоятель, возвращаясь после очередной проповеди в свои покои, заметил, что за ним почтительно следует изящная женщина лет 35. У настоятеля же возле очага, на котором закипал чайник, сидел Юноске и чистил мандарин. Увидев его, женщина без колебаний простерла к настоятелю руки и, пытаясь подавить дрожь в голосе, вскричала: «Я его мать!» Настоятель, конечно, был ошарашен и даже не сразу смог ее поприветствовать. Впрочем, женщина не поднимала на него глаз и, лишь уставившись в пол, повторяла будто заученные слова благодарности за то, что настоятель вырастил мальчика. В каждом ее движении сквозило глубокое волнение. Послушав немного, старик прервал ее мановением ритуального веера и велел рассказать, почему же она бросила ребенка. Вот что, по-прежнему не отрывая глаз от татами, поведала женщина. 5 лет назад ее муж держал рисовую лавку в квартале Товара-Мате в Асакусе, но, принявшись спекулировать на бирже, пустил все деньги по ветру, и семья была вынуждена под покровом ночи бежать в Йокогаму. Забота о новорожденном младенце казалась непосильной ношей. Вдобавок у матери совсем пропало молоко, и потому, собравшись уезжать из Токио, супруги в слезах оставили ребенка перед храмом Сингёдзи. Благодаря помощи друзей они, не садясь в поезд, добрались до Йокогамы, где муж нанялся в контору, занимавшуюся извозом, а жена пошла в услужение в лавку к торговцу пряжей. 2 года они надрывались, не покладая рук. В конце концов им улыбнулась удача. На 3-й год, летом, хозяин конторы, где работал муж, в награду за честный труд поставил его во главе небольшого отделения, которое открыл на Аматэ-дари в квартале Ханмоку. Конечно, жена тоже покинула свое прежнее место и переехала к супругу. Дела в новом отделении шли хорошо. К тому же еще через год у супругов родился здоровый мальчик. Разумеется, глубоко в их сердцах по-прежнему жила горькая память о ребенке, которого они были вынуждены покинуть. Каждый раз, кормя младенца скудным молоком, женщина вспоминала тот вечер, когда они уехали из Токио. Но в конторе кипела работа, ребенок рос не по дням, а по часам, на счету в банке наконец появились какие-никакие сбережения, и потому супруги впервые за долгое время наслаждались семейным счастьем. Увы, счастье оказалось скоротечным. Не успели они порадоваться, как весной 1894 года муж слег от тифа и всего лишь через неделю скоропостижно скончался. Быть может, один удар женщина бы еще выдержала, но всего через 100 дней после смерти мужа ребенок, в котором она души не чаяла, вдруг заболел дизентерией и умер тоже. Это ее окончательно подкосило. Несчастная рыдала день и ночь, без перерыва, будто сумасшедшая, и провела в таком состоянии 1/2 года, не испытывая облегчения ни на миг. Когда печаль немного улеглась, первым чувством, которое овладело матерью, было желание встретиться с покинутым старшим сыном. «Если он жив, найду его и воспитаю. Чего бы мне это ни стоило?» — думала она, и предвкушение переполняло ее сердце. Не откладывая, женщина отправилась на поезде в Токио, по которому давно скучала, и пришла к памятному ей храму Сингёдзи, попав как раз на утреннюю проповедь 16 числа. Прибыв на место, женщина хотела немедленно броситься к покоям настоятеля, надеясь разузнать о ребенке. Но, конечно, до конца проповеди настоятель принять ее не мог, и потому она, сгорая от нетерпения, принуждена была тоже остаться в главном зале храма и слушать проповедь вместе с толпой благочестивых прихожан, среди которых были и мужчины, и женщины. Правильнее будет сказать, впрочем, что она не столько слушала, сколько ждала окончания. Однако настоятель и в тот день убедительно доказывал важность родительской любви, приводя в пример индийскую притчу о благочестивой жене царя, от каждого шага которой расцветали лотосы. Она родила 500 яиц, но река унесла их к властителю сопредельной страны. Из яиц родилось 500 царевичей-богатырей, они, не зная, кто их настоящая мать, пошли походом на соседа и осадили царский дворец. Услышав об этом, царица, поднявшись на башню, сказала: «Я вас родила, и вот тому доказательство», и, обнажив груди, сжал их своими прекрасными руками. Молоко брызнуло, словно струя из родника, прямо во рты царевичам, ни капли не пролилось на землю. Услышав историю, которую и слушать-то не собиралась, несчастная женщина растрогалась так, что даже заплакала. Поэтому, едва проповедь закончилась, она со слезами на глазах поспешила по галерее вслед за настоятелем. Узнав, как обстояло дело, настоятель Ниссо, видно решив, что женщина не лжет, подозвал игравшего у очага Юноске, и тот предстал перед матерью. Ее он не видел 5 лет и, конечно, даже не помнил ее лица, когда женщина, изо всех сил стараясь не разрыдаться, обняла мальчика. Настоятель, человек открытый и бесхитростный, тоже не смог сдержать ни улыбки, ни заблестевших на ресницах слез. О том, что произошло дальше, вы, я думаю, догадываетесь. Юноске уехал с матерью в Йокогаму. Она после смерти мужа и младшего ребенка по совету добряка хозяина извозной конторы и его жены зарабатывала на жизнь, обучая других рукоделию, и жила скромно, но безбедно. Мой гость закончил свой длинный рассказ и поднес к губам чашку с чаем. Но так и не отпив из нее, тихонько сказал, глядя мне в глаза: «Этот подкидыш — я». Подливая воды в чайник, я кивнул. Даже видя его впервые в жизни, я догадался, что история про милого сиротку рассказывает о детстве моего собеседника Мацубары Юноске. Некоторое время мы молчали, потом я спросил: «Как здоровье вашей матушки?» Ответ оказался неожиданным: «Увы, ее не стало в прошлом году. Но видите ли, эта женщина не была моей настоящей матерью». Увидев мое удивление, гость улыбнулся одними глазами. Да, ее муж действительно держал рисовую лавку на Товара-Мати в Асакусе, и им действительно пришлось переехать в Йокогаму. Но насчет брошенного мальчика позже я узнал, что это было неправдой. Примерно за год до того, как матушка скончалась, я отправился по рабочим делам в Ниигату. Вам ведь известно, я торгую пряжей. Так вот, в поезде я случайно столкнулся с торговцем мешками, который жил по соседству с матерью в Товара-Мати. Мы разговорились, и он рассказал мне: «Моя мать родила девочку, но та умерла незадолго до переезда. Вернувшись в Йокогаму, я сразу же тайком от матери запросил выписку из семейной регистрационной книги. И правда выходила, как говорил сосед. В Товара-Мати родилась девочка, но умерла 3 месяца спустя. Матушка зачем-то придумала историю о подкидыше, чтобы взять меня, чужого ребенка, на воспитание. И 20 лет заботилась обо мне, не покладая рук, порой не доедая и не досыпая. Почему она так поступила? Я думал об этом множество раз. Не знаю настоящих причин, но самым правдоподобным мне кажется, что она услышала проповедь настоятеля Ниссо, и женское сердце в ней, потерявшее и мужа, и ребенка, дрогнуло. В тот момент ей захотелось стать матерью мне, который никогда матери не знал. А про то, что меня подобрали в храме, ей, должно быть, рассказали другие прихожане, а может, и привратник». Гость на мгновение умолк и, точно спохватившись, отхлебнул чаю. Взгляд у него стал очень задумчивым. «А вы говорили матушке, что знаете, вы не ее сын?» Не мог не спросить я. «Нет, не говорил. Это было бы слишком жестоко с моей стороны. И матушка мне ничего не говорила, должно быть, тоже считала, что с ее стороны это будет жестоко. Надо сказать, когда я узнал, что я ей не родной, мои чувства к матери действительно изменились. В каком смысле изменились? Я пристально посмотрел на собеседника. Она стала мне еще дороже. Когда я узнал ее секрет, то понял, для меня, подкидыша, она стала не просто матерью. Больше, чем матерью, — негромко сказал мой гость, как будто и не осознавая, что сам был для матери больше, чем сыном. Июль 1920 года.